Я настаиваю, чтобы мне официально позволили внести мои собственные модернизации в некоторые системы корабля. Это позволит существенно повысить как безопасность, так и производительность труда. Но должна вас предупредить, завод-изготовитель, в случае чего, откажет ММК в гарантии ввиду вмешательства в конструкцию. Управляющий склонил голову на бок, с интересом глядя на Элис. «Во мне все более растет уверенность в том, что директор Александр не ошибся в оценке ваших способностей». Он что-то пометил у себя в компьютере. «Вы получите такое разрешение, мисс Тоба. Это я беру на себя». «Еще что-либо?» «Нет, это все». Элис положила пластину контракта на стол. «Что я должна сделать?» Глаза управляющего засмеялись, и он позволил себе неофициальную улыбку. «Подписать контракт!» Он указал на небольшое углубление внизу пластины. «Совместите чип вашего кольца со считывателем!» Катран проследил за действиями девушки и удовлетворенно кивнул. «Превосходно! Поздравляю вас, мисс Тоба, и желаю удачи!» Он встал, давая понять, что аудиенция закончена. «Больше я вас не задерживаю. Контракт вступает в силу с момента подписания. С подробностями вас ознакомит бригадир Фулнер. Он уже получил все необходимые указания». Выходя из приемной, Элис лицом к лицу столкнулась с Ральфом Диттом. «Вот этого еще не хватало!» — раздосадованно подумала она. «Мисс Тоба?» — манерно изрек инженер. — Рад вас видеть. Позвольте поздравить вас с обретением лицензии и новым назначением на мое детище — новую шахту С-3. — Спасибо, инженер Дит. Сухо поблагодарила Элис, обходя инженера и направляясь к выходу из сектора управления. Дит тут же пристроился рядом. «Я же просил вас называть меня просто Ральф», — с подчеркнутой грустинкой в голосе напомнил инженер. «Позвольте, я немного провожу вас, Элис». Он слащаво улыбнулся и покровительственным жестом предложил девушке взять его под руку. «Позвольте, я напомню вам, что я просила вас называть меня просто мисс Тоба». Холодно отреагировала Элис, на ходу отодвигаясь от Дита. «Не стоит приближаться ко мне, инженер Дит. Вы рискуете испачкать свой костюм». Ральф Дит был без ума от себя и был непоколебим в святой вере в свою неотразимость и исключительность. Он всегда щеголял в очень дорогих костюмах, блистал модными аксессуарами и благоухал только самым дорогим парфюмом, словно приходил не на работу, а на торжественный бал имени себя любимого. Но самым неприятным было то, что инженер никак не хотел выбросить из головы мысль заполучить Элис. Как он неоднократно самодовольно заявлял, ее оригинальность не от мира сего затмила стандартные прелести других женщин в изобилии падающих к его ногам. Тот факт, что его образование, манеры, отточенный стиль, выдающийся кругозор, солидный банковский счет, а также мания величия вперемешку со звездной болезнью никак не трогали Элис, только сильнее распалял его самолюбие и подталкивал Дита к новым попыткам. А каждая ее отповедь лишь усиливала его активность. «Это не единственный мой костюм», — отрепетированно, небрежным жестом отмахнулся Дит. «А вот вас я всегда вижу только в рабочем комбинезоне, даже после завершения смены». Он попытался свысока бросить на девушку снисходительный взгляд. Учитывая, что инженер едва дорос до 1,70 м, успех этого действия представлялся несколько сомнительным. «Впрочем, я мог бы помочь вам, Элис, избавиться от этого провинциального налета неотесанности. Я чувствую в вас определенный потенциал». «А я чувствую, что вы еще недавно очень торопились по неотложным делам». — ласково произнесла Элис, сверкнув идеальными зубами в добрейшей улыбке. Дид нахмурился. «Вы все язвите, Элис. Как всегда, не проявляя уважения ни к моему социальному статусу, ни к тому обстоятельству, что я в два раза старше вас, ни к тому факту, что я являюсь вашим начальником. Эта юношеская дерзость по-своему мила. Но позвольте задать вам вопрос, как долго вы собираетесь жить своими наивными детскими иллюзиями? Я осведомлен о серьезных финансовых проблемах вашего деда и о его далеко не лучшем состоянии здоровья. Уже сейчас от него совсем немного толка, а очень скоро он и вовсе станет обузой. И что дальше? Вы так и будете всю жизнь возить руду в шахтах, не иметь образования и носить старую рабочую униформу с этой нелепой стрижкой? И насмехаться над начальством, в руках которого находится ваша карьера? Он театрально сделал паузу и многозначительно посмотрел на Элис. Не пора ли взяться за ум? Имея состоятельного покровителя, обладающего острым умом, влиянием, чувствующего перспективы и тонко разбирающегося в жизни, вы бы могли сделать неплохую карьеру, получить образование и улучшить свое материальное положение. Подумайте об этом, Элис. Элис резко остановилась и повернулась к Диту, сделав большие глаза и изобразив на лице выражение крайнего счастья. «Вы знаете кого-то, обладающего острым умом и тонко разбирающегося в жизни?» Она прямо-таки задохнулась от восторга. «Инженер Дит, вы должны обязательно познакомить меня с этим человеком!» Дит побагровел. «Ваши издевки, мисс Тоба, переходят всякие границы!» Он многозначительно поднял вверх указательный палец. «Посмотрим, как вы проявите себя на моей шахте!» «Вы, видимо, считаете, что способны всего достичь самостоятельно?» «Что ж, у вас будет возможность убедиться, насколько это выполнимо, особенно проявляя столь крайнее неуважение к начальству. Вы уверены, что хотите гнить в шахтах среди этих людишек второго сорта, чтобы через десяток лет не иметь даже жалкой должности бригадира, как ваша подруга Ранж?» «Или вы ждете прекрасного принца, а, может быть, чуда?» Дид снисходительно усмехнулся. «Я сделаю вам одолжение, мисс Тоба. Мы еще вернемся к нашему разговору через некоторое время, когда вы поработаете у меня в шахте и поубавите свою детскую веселость. Мне будет любопытно, что вы скажете тогда». Элис перестала улыбаться и, глядя на инженера в упор, негромко продекламировала. «В мертвый час торжества ледяной тоски, низвергающий разум в бездну мрачной печали, когда душу сковали унынье тиски, и от боли безумные мысли беззвучно кричали, не сдавайся, пусть малая искра огня, твоим сердцем ведомая, мрака пробьет бесконечность. Вспыхнет пламя неистовой веры в себя, все преграды падут, и мгновеньем покажется вечность». Дид пренебрежительно закатил глаза и скривился. «Почитывайте журнальчики! Вы всерьез считаете, что какой-нибудь космо заменит вам в жизни путеводную звезду?» Элис с жалостью посмотрела на него. «Эти строки принадлежат перу великой Саманты Нолл. Им более 12 веков». Девушка безнадежно покачала головой и печально улыбнулась, глядя в глаза инженеру. «Мне пора к людишкам второго сорта, инженер Дид. Дальше провожать меня не надо. Там слишком неподобающее место для вашего социального статуса и слишком грязно для вашей благоухающей души. Всего вам доброго, Ральф, и пусть ласковое солнце будет к вам снисходительно. Она легко развернулась и плавной походкой быстро направилась прочь.